После окончания этого турне по Испании и Португалии де Базиль стал предлагать нам еще одно. По тем же странам, и мы должны были уже начать репетировать. Один из учеников Егоровой, танцовщик Морис Бежар, стал упрашивать моего мужа Колю составить ему протекцию к де Базилю, так как был без ангажемента. Это было верхом мечтаний Бежара, и Коля ему помог. Нас с Морисом поставили в пару. Мы должны были участвовать в старом балете из дягилевского репертуара «Чиморозиане», который собирались восстановить. Но неожиданная кончина полковника де Базиля 27 июля 1951 года прервала все наши планы, и труппа русского балета распалась навсегда. С Морисом мы встречались позже, за кулисами Дворца Конгресса в Париже, куда он приезжал с труппой балета 20 века, но он уже меня больше не узнавал. Снова одни. После расставания с балетом полковника де Базиля мы снова стали выступать самостоятельно. В декабре 1948 года мы с мужем получили ангажемент в Гренобле. Это были рождественские концерты в течение целой недели в кафе «Асансер». Звездой программы был французский актер Шарль Герен, а нас рекламировали как «Ксения и Триполитов» — большой русский балет из Парижа. Интерес к русской миграции, возобновившийся в послевоенное время, особенно после победного участия СССР во Второй мировой войне, стал заметно спадать. Почти все русские кабаре в Париже закрылись. В 1950 году мы получили ангажемент в единственное русское кабаре на Елисейских полях под названием «Тройка-22». Оно называлось так, потому что находилось в доме 22 по улице Кентан-Бошар на углу Елисейских полей. Оформление интерьера этого кабаре не имело отношения к России, зато дама в гардеробе была одета как героиня романа Льва Толстого, а официанты носили русские косоворотки, как в романе Жюля Верна «Мишель Строгов». Мы с Колей были гвоздем программы вместе со знаменитой певицей контральто Наташей Кедровой и ее партнером и мужем, певцом Кириллом Малининым. В той же программе выступал Борис Головко, и кавказские танцы исполнял в белой черкеске Алекс Гурджи. «Тройка-22» была также известна выступлениями русского оркестра под управлением Василия Котлалбана, известного цимбалиста, который всегда начинал свою программу в 11 вечера. Но и этим выступлением подошел конец. 17 июня 1950 года мы с мужем были приглашены на открытие большого казино «Монблан». Тогда же, в 1950 году, 24 сентября, мы участвовали в большом гала-концерте в городе Денан в концертном зале «Гармония кузницы». Там на афише нас уже представляли как знаменитых танцовщиков русского балета «Елисейских полей» из Парижа. Как видите, наша реклама менялась год от года в зависимости от политики. Снова Бельгия вызвала нас на гастроли. Мы выступали в Брюсселе в двух кабаре, Колизеуме и Старой Бельгии. Успех нам особенно сопутствовал после номера «Восточное адажо», о котором писали бельгийские газеты в то время. В Колизеуме давали тогда модную киноленту «Мелодия любви» со знаменитой американской киноактрисой Энн Шеридан, а мы с мужем были дополнительной программой, так называемым «аттракционом». В городе Льеже, столице одной из областей Бельгии, в Валлонии, мы с Колей выступали с нашей программой в кинотеатре «Валгала» и имели хороший прием у публики. В Париже мы выходили на сцену в программе кинотеатра «Гамон Палас». Как я уже говорила, найти работу во Франции всегда было делом нелегким, и мы были рады устраивать наши турне в других странах Европы. Сезон 1950 года изобиловал такими поездками. В феврале-марте 1950 года наш дуэт дебютировал в Португалии, в лиссабонском кабаре «Аркадия». Наши с мужем имена писали самым крупным шрифтом и в начале афиши. Таким успехом объясняется наше приглашение в нетронутую войной зажиточную Швейцарию. В июне мы выступали в Курзале Женевы, а уже 10 июля меня и Колю пригласили танцевать в концерте в казино «Эвиана» во Франции на берегу озера Лиман в честь показа моделей от Кутюр дома моды Пакен. Какие красивые платья они делали!